знаем, что этими словами из этого псалма говорил наш Спаситель. О чем этот псалом, братья и сестры? Ну, наверное, о страдании и смерти человека, который приговорен к смерти, об уповании и радости спасения, которое подарил Господь. И вот первые стихи этого псалма говорят о том, что человек, который описывает вот это вот состояние свое, он как бы оставлен Богом. Бог презрел, отвернулся от него. И вот в сердце этого человека возникает вот этот вопль. Вопль к Богу. Вопль страждущего, который желает облегчения. И мы с вами сегодня понимаем, что вот то происходило, это происходило с нашим Спасителем, когда Он висел на этом Голгофском кресте. И Он стал действительно вот тем презренным, тем ничего не значащим, как здесь вот написано, червем, который принародно, вот на глазах у всех страдает. Братья и сестры, я думаю, что и вам известно вот эти вот это состояние, когда нам кажется, что Бог оставил меня или отступил от меня, и что я один, что мне так тяжело, но Он не знает об этом, не вникает в это. В нашем сердце рождается вот эта скорбь, и нам кажется, что она вселенского масштаба. А какое присутствие Бога мы ощущаем? Вот когда нам хорошо, когда у нас все складывается, жизнь складывается, наши дела имеют успех. Какое присутствие Бога? Какие признаки этого присутствия? Мы вот ночью размышляли с братьями на ночной молитве и пришли к такому выводу, что действительно в нашем сердце присутствие Бога обозначается миром и покоем. Несмотря ни на какие обстоятельства жизни. Действительно, может все рушиться. Основания земли колеблются. Но вот тот внутренний мир и покой, который от Господа, его никто не нарушит. Нам кажется, что Бог оставил нас. Но это не так. Бог непосредственно с нами. Вот в тот момент, когда мы самые больше переживаем боль, страдания, скорбь, Он с нами. Для того, чтобы поддерживать нас, поддерживать сердце наше. Мы вопиём, и, казалось бы, никто этого не знает, никто не слышит. Но Бог вникает в эту скорбь нашу. Он слышит наш вопль. Этот крик. Братья и сестры, и в этот момент, даже если когда нам плохо, когда скорбь и боль, когда страдания переливаются через край, мы должны хотя бы одной мыслью подумать о том, кто дает нам жизнь. Послание к евреям, апостол Павел, в 12 главе, написал такие слова. Помыслите о претерпевшем над собой, претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И вот псалмопевец, который говорят, что вот этот псалом был написан им, когда его преследовал царь Саул, когда он вынужден был скитаться по пещерам, по пустыням иудейским для того, чтобы избежать смертельной опасности. И вот то состояние его души, которое он испытывал в то время, написано здесь. Ему казалось, что все, вот следующее уже мгновение, и его враги настигнут его, и будет вот этот несправедливый приговор, безвинного его осудят на смерть. И здесь вырывается вот этот вопль, и это надежда, это мысль, которую он обращает к Богу, и говорит о том, что и отцы уповали на тебя, и ты давал им спасение. И взывали они к тебе, и были спасаемы, избавляемы. Вот то умоление, к которому приходит Давид, то презрение, которое он испытывал на себя, это говорит о том, насколько испорчен человек, испорчен грехом, насколько испорчена природа человека, который готов унижать ближнего своего, готов топтать его в грязь, подобно вот этому червю, которого подчас мы раздавливаем и не замечаем даже. Знаете, Бог при рождении всем нам дал достоинство. Человеческое достоинство мы называем. Это личность, которую вот Бог сотворил и которую Он дал нам. И это даже не потому, что мы с вами вот что-то представляем в этом мире. Нет. Бог меняет нам свое достоинство. Достоинство, которое никому не позволено втоптать в грязь и унизить, потому что это Божья правда. Это Божья милость. И когда мы с вами видим вот в этом мире, когда человека унижают, оскорбляют, когда откровенно плюют на него, на его какие-то нужды, на его состояние, в нас это вызывает какой-то вот гнев, ропот, что что они творят. Это несправедливо. Человек недостоин лучшего. И это остро чувствуется, когда с нами поступают так. И вызывает наш даже гнев, и, может быть, призывает нас к отмщению, чтобы поступить так же, как с нами поступили. Но, дорогие мои, еще в Ветхом Завете Господь сказал, чтобы мы не гневались, и чтобы весь гнев мы отдавали Ему. И вот в этом наше смирение и наше терпение. Помыслите о претерпевшем над собой такие поругания от грешников. И далее псалмопевец описывает все то, что произойдет с Иисусом Христом. Знаете, вот в психологии бывает такое, описывают такое состояние, когда человек, даже не испытывая вот непосредственно на себе вот этих страданий, скорби, но мысленно, чувственно он это представляет, он это переживает. Знаете, мне кажется, это вот сродни того, что мы сегодня будем переживать, исполняя заповедь Божью. Мы не участвовали непосредственно вот в этой казни. Мы не можем передать чувства нашего Спасителя, Его состояние души и тела, но вот через это слово мы можем представить себе, каково было ему, страдальцу, безвинному. Знаете, когда человека окружают толпа, когда вот эти вот люди, которые устремляются, может быть, там с камнями, может быть, с каким-то оружием, естественно, человек испытывает страх, он испытывает боль, он в глазах его, знаете, жизнь его, как кинолента такая вот, пролетает, и все, и он уже ждет этого конца, но в страхе, в трепете. И вот природа толпы, толпы человеческой сравнивается со зверями, жаждущими крови. Когда звери видят жертву свою, когда эта жертва либо убегает, либо вот она в страхе, то у них происходит такое возбуждение, и они все ближе и ближе приближаются к этой жертве и нападают. Вот эта психология, звериная психология толпы, она окружала и нашего Спасителя. Вы знаете, действительно, вот когда в первые века христианства наших с вами братьев и сестер бросали на арену вот к этим голодным, жестоким зверям, они также испытывали страх, они также испытывали эту боль. И толпа, которая сидела на этих аренах, она радовалась, она испытывала эту эйфорию от вида человеческих страданий и крови человеческой. Это люди, которые жаждали увидеть смерть человека. И знаете, я читал немножко историю, вот почему, скажем, в Древнем Риме устраивали вот эти вот гладиаторские бои, или во времена Нерона христиан бросали ко львам голодным и жаждущим крови. Это действительно было вот желание людей. Они все видели, они видели театральные представления, вот эти мистерии, когда устраивали. Но вот приелось все, хотелось что-то вот такого остренького, таких ощущений острых. И тогда император, потворствуя вот этому плебсу, этому народу, он разрешил эти гладиаторские бои, эти зрелища, где уже жизнь, а не просто мистерии какие-то, предавалась вот этой удовольствию, этой толпы. И когда они выносили решение оставить живых или убить его, они делали вот так. Или вот так. Что значило, если так, то убить его, если так, помиловать. Это действительно было страшно. Это мы сейчас называем это дикостью, это зверством. Но я думаю, что и сегодня, когда люди глядят на вот эти вот смешанные единоборства или на, скажем, то же зрелище, они испытывают своего рода удовольствие от этого. Они, там даже нету места сострадания. Там вот он, драйв, вот это вот адреналин, который возбуждает человека. И даже родилась в те времена, Римской империи, родилась такая поговорка: хлеба и зрелищ. Вот этот народ, этот плебс требовал хлеба себе и зрелищ. Как многие люди вот в наше время живут той же мыслью. Им нужно насытить себя и получить удовольствие. Причем удовольствие большое, чтобы это было действительно это вот во всю жизнь. Я вспоминаю такой советский мультфильм был «Незнайка на Луне» назывался, да? И когда вот он попал туда на Луну, и когда вот так жизнь ему представилась каруселями и всякими забавами, потехами, и там был такой персонаж, звездочка, говорит: «Незнайка, давай уже делать дело, которое мы сюда пришли исполнять». Он говорит: «Не надо, давай мекать и бегать. Вот это удовольствие. От этого мы получаем удовольствие и будем мекать и бегать, и ничего нас не волнует». Вот так же и толпа, которая окружала нашего Спасителя, скажу так, и мекала, и бегала от того, что они видели страдания человека и его кровь. Далее псалмопевец говорит о том, что вот это состояние, это страдание, это скорбь привели к смерти. К смерти, потому что вот эти чувства, которые он испытывал, это оставленность, это страдание, это тяжесть всего, физическое прежде всего, и духовное, они действительно превращали человека в жертву. Жертву, которая была приносима вот этой толпе. Но я уже говорил, что вот страдая, человек мысленно обращается к Богу. Он надеется, он уповает, что Господь избавит его от вот этого момента, вот этой годины и искушения. И действительно, мы с вами в заключении читаем, что псалмопевец уже обращает, не вопль обращает, а вот эту радость, на радость обращает внимание, что Бог не оставил его, что он презрел на его страдания. Братья и сестры, это нам всем урок, чтобы мы с вами, когда придет вот это вот время страданий, скорби, может быть, гонений, чтобы мы не забыли о том, что Бог рядом с нами, что Он готов нам в любую минуту помогать, чтобы мы не забывали обращаться к Нему в наших сердечных молитвах, даже если нет возможности помолиться устами нашими. И вот здесь происходит нечто, что не зависит от самого человека. Бог спасает. Бог спасает душу от погибели. Бог дает свою помощь, посылает свою помощь. Он восстанавливает этого человека, его достоинство, его права, его жизнь. И в сердце человеческом вместо скорби появляется радость. Знаете, когда человек не испытывает горя, не испытывает скорби, он не умеет радоваться. Он не знает, что значит радость. Но человек, переживший определенные обстоятельства, прошедший через них, он умеет радоваться. И он умеет радовать и других, и подкреплять их. Знаете, вот плодом всех страданий нашего Спасителя являемся мы с вами, спасенные. Из всякого народа, и племени, и языка. Потому что через Голгофский крест, через вот это повешение, Он привлек внимание всех нас к себе. Он прежде привлек всего наши сердца, чтобы они были преданы Ему. И Исаия в пророческом псалме своем 53-м говорит о том, что действительно он будет смотреть на подвиг души своей с довольством. С довольством. Потому что он увидит вот эти миллионы, миллиарды искупленных, которые следуют за ним, которые исполняют его волю в своей жизни, которых никакая скорбь, никакие страдания не заставят отречься или оставить его. В том же послании евреям апостол Павел говорит о славе, но о славе Господа нашего. И вот, вот эти вот слова из первой главы послания к евреям, третий стих. Этот, то есть Иисус Христос, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Братья и сестры, о чем этот псалом? Он о нас и о Христе. Через Него мы с вами испытываем вот эту радость, радость спасения, потому что мы призваны, мы имеем обещание, мы имеем обетование, и мы не должны об этом забывать. Мы должны радоваться, и если даже когда постигнет скорбь нас, мы должны обращаться к нашему Спасителю. От Него спасение, от Него жизнь вечная, от Него слава наша. Пусть Господь сегодня, когда вот мы приступим к исполнению заповеди, будет в наших сердцах, будет нашим Царем и Господом, чтобы Ему приносить все плоды наши, чтобы Ему поклоняться, чтобы светить Его имя в сердцах наших. А это многое стоит. Он дает нам жизнь. Вот как сегодня мы видели вот это благословение младенца. Но благословение Господне, оно действительно печали не приносит. Оно обогащает нас. Оно делает нас более и более твердыми, верными. Будем же следовать нашему Господу, и Ему слава, Ему честь и поклонение. Аминь.